Глава 14. Каждое утро он отправлялся к своим канарейкам, менял им воду и подстилки, готовил смесь из зелени и фруктов, кунжутных семян и свеклы, желтков и яичной скорлупы, давал мак нервным, гашиш мрачным и мед охрипшим. «Сказать тебе правду?» — спросил он меня. «Я совсем не так уж любил их пение. В мире есть птицы, которые поют намного красивее». Любил он на самом деле рутину своей работы, и одиночество, и покой, и то, что эта забота о птицах каждый день возобновлялась заново, да еще те свои желтые записки, которые продолжал развешивать на каждом деревенском углу. И поскольку записки эти были открыты любому взгляду, а их цвет выделялся и бросался в глаза, и слова в них были простые и откровенные, жители деревни с интересом читали их и живо обсуждали, и вскоре на деревенской доске объявлений стали появляться их собственные записки. Анонимные листки, вырванные из школьных тетрадей или блокнотов, обрывки, пахнущие апельсинами упаковочной бумаги, грубые куски картона, оторванные от коробки с молочным порошком руками, которые жаждали написать и высказаться. Поначалу по поводу любви Якова к Юдит, а затем по поводу любви вообще. В конце концов, деревенскому комитету пришлось установить новую доску возле старой, потому что старая тем временем заполнилась таким множеством банальностей и пустословия, что деловые объявления секретаря комитета, киномеханика, председателя комиссии по образованию и ответственного за посевную совершенно потонули в этом бумажном море. Новая доска была отведена исключительно под обсуждение вопроса о Якове и Юдит, и теперь возле нее всегда можно было увидеть людей, которые спорили, смеялись, обменивались мнениями, изрекали непререкаемые суждения по поводу любви или просто вздыхали. И однажды вечером деревенский попиш пришел в коровник Моше Рабиновича и сказал Юдит: «Ты не обязана принимать его ухаживание, но, как любая порядочная женщина в таких случаях, ты должна встретиться с ним, поговорить о том о сём и объяснить ему все, что нужно». Юдит поспешила повернуться к нему своим глухим ухом, но выражение «порядочная женщина» тотчас выбралось оттуда, обошло вокруг и ворвалось в ее сознание через то ухо, которое слышала. Ее лицо помертвело. «Я порядочная женщина», — сказала она грозно, — «и я не виновата, что этот человек спятил». «Я порядочная женщина! Разве это я у него просила, чтобы он меня любил? Это я развела его с женой?» «В таких вещах, Юдит, логика бессильна», — ответил деревенский попиш. «Сейчас это еще вопрос вежливости, но через пару недель речь уже пойдет, не дай бог, о спасении жизни». «Перестань приставать к Юдит, Шейнфельд», — предупредил Якова Моше Рабинович. — «Она приехала сюда работать, а не читать твои дурости». Статьи в деревенском листке и объявления на доске комитета его не тревожили, но желтые записки набрасывались на него с каждого забора и кололи ему глаза. Его тяжелые кулаки сжимались от бессильной ярости, кожа на лбу дрожала от гнева и покрывалась морщинами. Одна такая желтая записка появилась прямо у него во дворе, прибитая к стволу эвкалипта, но Моше даже не стал ее читать. Ему было достаточно места ее появления и цвета. Он сорвал ее, бросился во двор Якоби и Якубы, толкнул дверь пристройки обеими своими тяжелыми, короткими и толстыми руками, и та сорвалась с петель и рухнула на землю. Канарейки пришли в ужас. Они начали метаться и колотиться в своих клетках, их крики и перья взметнулись в воздух, и Яков, повернув к Моше чистый, невинный взгляд, сказал ему: «Успокойся, Рабинович, ты пугаешь этих несчастных птичек». Моше застыл от удивления. Яков успокоил канареек, и поскольку знал, что они могут охрипнуть от громких криков, принялся готовить им успокаивающую смесь из лимонного сока и меда. Моше в смущении поспешил вернуть дверь на ее место, а когда он ушел, Яков побрился и помылся, сменил одежду и вышел на очередное свое свидание, одно из тех, на которые Юдит никогда не приходила, так что все они заканчивались на «ха».